Приложение. Отделы аппарата ЦК КПСС. До реорганизации в октябре 1988 года в аппарате ЦК КПСС имелось 20 отделов. Организационно-партийной работы, пропаганды, науки и учебных заведений, культуры, тяжелой промышленности и энергетики, машиностроения, химической промышленности, оборонной промышленности, легкой промышленности и товаров народного потребления, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и пищевой промышленности, торговли и бытового обслуживания, экономических, административных органов, по работе с заграничными кадрами и выездом за границу, по связям с коммунистическими рабочими партиями социалистических стран, международный, общий, управление делами. С октября 1989 года в аппарате ЦК КПСС 10 отделов. Первый – отдел партийного строительства и кадровой работы. Второй – идеологический отдел. Третий – социально-экономический отдел. Четвертый – аграрный отдел. Пятый – оборонный отдел. Шестой – государственно-правовой отдел. Седьмой – международный отдел. Восьмой – общий отдел. Девятый – отдел управления делами, 10-й – отдел для связи с общественно-политическими организациями. Отдел ЦК КПСС насчитывает примерно 100-150 человек, отделы нижестоящих комитетов значительно меньше. Аппарат городского райкома партии составляет 40 человек, сельского райкома – 20 человек. Аппарат МИД СССР тоже не такой многочисленный, как представляют себе на Западе. Высотный дом на Смоленской площади в Москве, занимаемый совместно Министерством внешней торговли СССР, нижние 6 этажей и пристройки, и МИД СССР, выстроен очень нерационально. Немалая часть его объема используется под просторные коридоры и шахты лифтов, правда, в рабочих комнатах тесно, а кабинеты даже у заместителей министра маленькие, но все же рабочих мест там явно меньше, чем можно предположить. Но, в общем, несомненно, суммировав всю номенклатуру партийного, КГБистского и дипломатического аппарата, мы получили бы цифру, намного перекрывающую число неноменклатурных должностей в рассматриваемых нами категориях. Наша задача состоит не в том, чтобы назвать точную цифру номенклатуры, для этого нет материалов. Задача в том, чтобы установить, какого порядка эта цифра. Первую часть ответа можно уже сформулировать. После названных поправок численность высшего звена номенклатурщиков в СССР составит цифру порядка 100 тысяч человек. Теперь надо добавить низшее звено. По переписи насчитывалось в 59 году 61 728 плюс 90 890 равно 152 618 и в 70 году 74 934 плюс 70 314 равно 145 248 человек. Здесь мы замечаем ту же тенденцию к сокращению численности номенклатуры. И в данном случае надо будет внести те же коррективы, с той, однако, разницей, что доля неноменклатурных работников среди руководителей низовых подразделений государственных и общественных организаций окажется большей, чем в предыдущем случае. Но она и здесь будет, вероятно, перевешиваться добавляемым числом аппаратных номенклатурщиков. Следовательно, мы ненамного ошибемся, если примем численность низшего звена номенклатурщиков за 150 тысяч человек. Итак, политическое господство класса номенклатуры осуществляет в СССР группа примерно в 250 тысяч человек, однотысячная доля населения страны. Это неизбираемая и не могущая быть смененной жителями Советского Союза группа распоряжается их судьбами и дает им политические директивы. Но вопрос о численности класса номенклатуры в целом еще не исчерпан. Свыше 300 тысяч человек составляют руководители предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства. Свыше 150 тысяч – руководители научных учреждений и учебных заведений. Это доводит число номенклатурных работников до цифры порядка 750 тысяч. Когда говорят о классе, то имеют в виду не только те, кто сам выступает в процессе производства, но и членов их семей. К дворянскому классу относится не только граф, но и его жена, графиня, и их дети. Не забудем и мы номенклатурных дам и номенклатурных деток. Возьмем за основу прочно вошедшее в обиход понятие статистической семьи из четырех человек – муж, жена и двое детей. Конечно, в реальной жизни в одной номенклатурной семье будет еще теща и тесть, зато в другой семье жена сама будет тоже номенклатурным чином, а в третьей не будет детей. Так что, в общем, взяв за основу статистическую семью, мы не очень ошибемся. Помножим 750 тысяч на 4, получаем 3 миллиона. Это и есть высчитая на основе статистических материалов приближенная численность правящего класса номенклатуры в СССР. Класс этот, включая чад и домочадцев, составляет менее 1,5% населения страны. Вот эти-то 1,5% и объявили себя руководящей и направляющей силой советского общества, умом, честью, совестью нашей эпохи, творцом и организатором всех побед советского народа. Эти 1,5% и шумят на авансцене, выступая от имени 290-миллионного народа и даже всего прогрессивного человечества.